Тройка кубков. Три подруги торжественно подняли чаши. Им комфортно вместе, и они не хотят расставаться. Вокруг девушек фрукты. Сюжет карты копирует известный сюжет «Три грации», вдохновивший многих художников. Символика. Три подруги, выпивающие вместе. Общее пространство, доверие. Фрукты символизируют угощение, праздник, достаток. Общее значение. Карта олицетворяет закрытое сообщество, членом которого мы являемся, где можно быть собой, где всегда поймут, помогут и поддержат. Она обещает улучшение ситуации и разрешение проблемы. В позитиве – прямое положение. Общение в кругу своих, дружеское участие, праздник, вечеринка, благополучное развитие событий. В негативе – перевернутое положение. Затянувшаяся гулянка, пустое общение, скучная компания. Тройка кубков в раскладах. Отношения. Счастливый беззаботный период. Совместный отпуск. Взаимное доверие, общие интересы. Карта часто выпадает на семейные торжества. В негативе ревность, недоверие, развлечения на стороне. Работа и финансы. Благополучное течение дел. Поддержка коллектива. Профессиональный союз. Семейный бизнес. Корпоративы. Закрытые бизнес-мероприятия. В негативе – скучные формальные мероприятия. Скрытые разногласия в коллективе. Здоровье. Хорошее здоровье. Если речь о больном, то он нуждается в дружеском участии. В негативе – наследственные заболевания, алкоголизм. Личность. Позитивный настрой, общительность, умение радоваться жизни. В негативе – склонность к пустому времяпровождению. Ключевые слова. Радость, праздник, альянс, круг друзей, свои люди.